Глава 26. Деккер оставил Богарта и Лафферти в маленьком читальном зале и прошел через коридор в столовую. Отсюда все началось, и обычный зал со старым линолеумом в шашечку будто призывал к себе Амоса. Возможно, как песни сирен, влекущие моряка к гибели. Он обошел столовую по периметру, заглянул в морозильник, завернул за угол и осмотрел кухню. Потом вышел на внешнюю разгрузочную площадку, от которой шла тропинка к лесу. Сначала они думали, что стрелок ушел этим путем. Но многие до сих пор так думали, поэтому эксперты прочесывали тропинку и ее окрестности с того момента, как Деккер сделал свои открытия в столовой. Но Амос больше в это не верил. Он вернулся внутрь и уселся на один из стульев в столовой. Широкая задница Деккера свесилась по обе стороны сиденья, и ему показалось, что он слышит жалобный крик тонких ножек стула, не привыкших поддерживать массу, какую редко встретишь в средней школе. Так чем же стрелок на самом деле занимался в столовой? Отсюда далеко до места, где он начал свою вечеринку. Самая удаленная часть школы, если не считать кабинета в администрации и библиотеки, где даже ранним утром могут оказаться люди. 7:28. Мелисса Далтон слышит чпокающий звук, когда открывается дверь морозильника. 8:41. Человек в камуфляже попадает на камеру. 8:42. Дебби Уотсон получает заряд картечи в лицо и погибает. Итого, неучтенным остается 1:13. Что заняло это время? Был ли он уже одет и вооружен? Чего ждал? И ждал ли вообще? Возможно, он что-то делал. Возможно, делал что-то критически важное для его плана, и на это потребовалось время. Деккер сидел, шли минуты, а его разум пережевывал эти вопросы. Никто не видел человека, идущего из столовой в дальний коридор, где была убита Дебби Уотсон. Они вычислили и опросили двоих учителей, которые с наибольшей вероятностью могли заметить человека, идущего этим путем в это время. Правда, гарантии тут не было. Достаточно на минуту отлучиться или повернуть голову не налево, а направо, и все, ты уже ничего не увидишь. Но если убийца двигался от столовой, ему нужно было добраться до другого конца школы незамеченным. Это пункт А. У него получилось. Это пункт Б. Пункт В, как он с этим справился, и Деккеру было просто необходимо разобраться с пунктом В. А потом что-то просочилось ему в затылок. Пробежала по въедливому фильтру, в который превратился его мозг после страшного удара парня из баю. Просочилась и вышла с другой стороны зачатком идеи. Деккер встал и торопливо вышел на улицу. Он быстро дошел до углового камня школы и прочитал дату. 1946. Он и так знал ее, но взгляд на число придавал уверенности, помогал выстраивать теорию, которая оформлялась в его разуме. Когда взгляд Деккера падал на конкретные цифры, в его голове вспыхивали и мелькали цвета, но сейчас ему было не до них. 1946, через год после окончания Большой войны. И почти сразу началась новая, холодная война. Угроза ядерной войны, Армагеддон. Детей на учениях по гражданской обороне учат забираться под парты, если с неба начнут падать водородные бомбы. Как будто дюймовый слой ламината защитит их от эквивалента миллиона тонн тротила. Деккер поспешил обратно в столовую, по пути миновав в коридорах нескольких агентов бюро, которые бросали на него подозрительные взгляды. Амос не узнавал их, даже едва замечал. Он шел по следу. Он выстроил в голове стены, отсекающие все, кроме единственной цепочки, способной дать ответ на неразрешимый вопрос. Деккер встал посреди столовой и осмотрел все 4 угла помещения. Потом прошел в кухню и повторил осмотр. Затем вышел на разгрузочную платформу. Он не видел ничего, даже примерно соответствующего тому, что искал. Проблема заключалась в том, что ему не хватало информации. Вечная проклятая проблема в полицейской работе. Мне не хватает информации. Человеку, который ничего не забывает, не хватает информации. Смешно, а? Но если информации не хватало Деккеру, то, возможно, ее не хватало и стрелку. Возможно, тому пришлось обратиться к человеку, у которого она была. Или который знает другого человека, у которого она была. И теперь эта теория, будучи доведенной до конца, может ответить на несколько вопросов. Школа была объектом, зданием, ее могли реконструировать. За прошедшие десятилетия ее определенно реконструировали. Подвесных потолков в 1946 году точно не было. Что еще добавили или убрали? Или прикрыли, потому что оно уже не нужно, а потом забыли? Деккер проскользнул в библиотеку и жестом подозвал Ланкастер. Она закончила говорить по телефону и двинулась к двери, где стоял Амос. Он прекрасно понимал, что специальный агент Богарт и его специальный агент-писарь Лаферти наблюдают за ними из дальнего угла помещения. Деккер со скучающим выражением лица тихо сказал Ланкастер пару слов. Со стороны могло показаться, что они просто болтают о каких-то пустяках. Потом оба повернулись и вышли из библиотеки. Едва оказавшись в коридоре, Ланкастер заговорила. «Ты правда думаешь, что это возможно? В смысле, я никогда о таком не слышала?» «Если ты о чем-то не слышала, это еще не значит, что оно не существует». «Ты ходил сюда. Ты когда-нибудь слышал разговоры о чем-то подобном?» «Нет, но мне никогда не приходило в голову поспрашивать. И потом, это может быть очень старая штука. Точнее, она и должна быть старой». «Но кто может знать наверняка? Судя по твоим словам, его должны были построить 60 с лишним лет назад. И, возможно, им никогда не пользовались». Все, кто что-то об этом знали, уже умерли или вот-вот умрут. А ученики тех времен? Ну, сейчас им уже много лет, а учителя почти наверняка умерли. Все равно должен быть какой-то способ, Мэри. Должны остаться документы. Они вышли на улицу, и тут Деккер оборвал фразу. Он смотрел налево, где была старая военная база. «Документы должны остаться у армии», — заметил он. «У армии? Почему?» «Эта база была размещена здесь с какого времени? С 30-х?» «Примерно. Тут работал мой дед, да и половина населения Берлингтона. Во время Второй мировой у них было большое строительство, как и на всех военных объектах страны. Значит, база была однозначно построена раньше школы, и множество родителей, работавших на базе, отправляли своих детей в Мэнсфилд». Ланкастер, кажется, сообразила, к чему он клонит. «И ты думаешь, они предложили его построить?» «А что, если прадед Дебби Уотсон, который работал на базе с конца 60-х годов, знал о нем и рассказал малышке Дебби, когда жил с ними?» «То есть, ты считаешь, она могла рассказать об этом стрелку?» «Я не могу придумать другую причину, зачем она ему понадобилась». «Но как он мог выяснить, что Дебби знает об этом?» «Есть много способов, сейчас это не важно, однако, если я прав, мы узнаем, как стрелок незамеченным добрался от столовой до дальнего коридора. И если у нас получится, мы сможем отмотать назад и выяснить, откуда пришел этот сукин сын». Они торопливо пошли к машине Ланкастер, а из окна за ними наблюдал специальный агент Богарт, и человек из Вашингтона не выглядел довольным. Специальный агент Лаферти, стоящая рядом, энергично делала заметки.